Глава 3. Утром он проснулся и лежал в темноте, ожидая, пока кто-нибудь из слуг придет и принесет лампу. И вскоре в комнате появился Томас с лампой и произнес негромко: «Господин, утро». «Я знаю, я не сплю. Который час?» Но он спрашивал напрасно, парень ничего не знал про часы и ответил, как отвечал всегда в подобных случаях: «Народ пошел к утренней, как позавтракаете, так и рассветет». «Не слышу что-то колоколов. Волков вылез из-под теплой перины. Давай мыться». Пока Томас и Гюнтер вносили в спальню теплую воду, мыло, полотенце и почищенную одежду с обувью, он слышал, как кто-то разговаривает в приемной. «Кто там?» — спросил генерал услуг. «Хенрик?» «Господа Хенрик и фон Флюген», — отвечал Гюнтер, наливая ему в ладони воды из кувшина. «Господин фон Флюген желает вас видеть. Ждет уже давно». «Фон Флюген? Ждет давно?» Барон даже удивился. Мальчишка был немного ленив и часто просыпал и забывал про свои обязанности, за что получал нагоняй и от старших товарищей, и от самого генерала. И тут вдруг ждет. «Ну, хорошо, пусть войдет». «Доброго вам утра, господин генерал». Едва Томас сказал, что генерал ждет его, юноша уже был в спальне. Кланялся и вместо Гюнтера, который уносил грязную воду, стал подавать генералу одежду. Но сам речь ни о чем не заводил. И тогда Волков спросил у него: «Вы сегодня что-то очень рьяны, господин фон Флюген. С чего бы вдруг такое усердие?» Подавая колет генералу, молодой человек произнес: «Прапорщик Брюнхвальд и второй ваш оруженосец ходят в местную фехтшуле, и я тоже желаю с ними, но фон Гот говорит, что без вашего дозволения мне с ними идти нельзя, хотя я сам могу за себя заплатить». «Они ходят туда для дела», — почти строго отвечал ему барон. «Я хочу для дела». Тут Томас принес в комнату кувшин с молоком и кофейник на подносе, так фон Флюген схватил с подноса чашу для кофе и кофейник, чашу поставил перед генералом и стал наливать в нее горячий кофе. «Я тоже хочу учиться в той школе». «Они там не для того, чтобы учиться. Обучить вас смогут и многие сержанты и офицеры из наших людей. У нас много искусных бойцов. Прапорщик Брюнхвальд говорит, что наш капитан Нейман многим нос утрет и с мечом, и с алебардой». И, видя, что молодой человек сразу после его отказа насупился, он добавил уже тише: «А господа ходят в школу для того, чтобы подружиться с молодыми горожанами. Я их для того туда и послал». «Ах, вот как!» — фон Флюген сразу ожил. «Так я же прекрасно со всеми дружу. Да спросите хоть у кого, я со всеми дружу, и с капитанами, и с ротмистрами». «Нет», — барон чуть подумал и покачал головой. «Вас будут задирать и оскорблять. Вы не выдержите и схватитесь за меч. Убьете или пораните кого-нибудь, и в городе бюргеры поднимут восстание против нас». «Нет, нет». «Господин генерал», — продолжал упрашивать юноша, — «я уже на военной службе привык к оскорблениям, как только Хенрик меня не обзывал. И болван, и дурак, и осел, и лентяй, и еще по-всякому. Но я все терплю, и я обещаю, что за 2 дня с кем-нибудь в той школе подружусь. Если не подружусь в 2 дня, то больше и ходить туда не стану». И тут генералу пришла в голову одна мысль. Он внимательно глядел на своего оруженосца, слушал его и, наконец, произнес: «Хорошо, господин фон Флюген, я дозволю вам сходить с прапорщиком и фон Готом в фехтовальную школу. Но я предупреждаю, что вы не должны поддаваться ни на вызовы, ни на оскорбления, даже ежели оскорблять будут вашу матушку или нашу церковь». «Так и будет, поверьте мне, господин генерал. Ни с кем драться не буду и ругаться не буду», — заверял его юноша, — «и обязательно с кем-нибудь там подружусь». И не думайте, что вы будете там прохлаждаться целый день, чтобы до обеда вернулись в казармы и занялись моими лошадьми. Попоны все надобно выстирать и потники. Найдите желающих, деньги я вам потом отдам. И как следует вычистите моего рыжего. Я вернусь и все сделаю, радостно обещал фон Флюген перед тем, как убежать. А генерал, наконец, приступил к своему завтраку, а слуги начали ставить перед ним блюда с вареными яйцами, сырами, теплое молоко и мед, хлеб и сдобные булки, доливали ему в чашку кофе и пододвигали поближе блюдца с сушеными фруктами. Думалось ему, что день этот он проведет в праздности, так как никаких дел на сегодня не планировал, разве что ждал доклада своих молодцев о том, как они провели день в Фехтшуле. Сам же разместился в казармах за столом и смотрел, как Дорфус рисует карту города с улицами, мостами и воротами. Рисовал он ее обдуманно, так как на улицах многих сам уже бывал. И теперь с одним грамотным молодым солдатом из Вильбурга они вырисовывали чернилами на больших листах, приписывая пояснения. «Пиши. Клаус. Поворот от площади Святой Изабеллы ровно на восток. Рисуй. Так. Далее идет улица». Майор заглядывал в свои записи. «Улица Скорняков». И он снова листал бумаги. «Идет она до самой цитадели, и вся улица широка, удобна. Колонна в 6 человек и обоз пройдут без затруднений». «Без затруднений. До самого моста Рольфа Доброго. Там место крайне неудобное. Мост узок, всего на 1 телегу, а справа так еще и стена цитадели. Едва под стеной колонна в 4 человека встанет». Волков то и дело заглядывал им в карту, пытаясь вспомнить места, в которых когда-то бывал. Но он был определенно доволен тем, как Дорфус подошел к делу. Это могло сильно пригодиться ему в случае неприятностей. Он не мешал ему и его помощнику, но за новыми линиями, появлявшимися на карте, наблюдал с вниманием. Его отвлек от этого занятия караульный сержант, который пришел и доложил. «Господин генерал, к вам пришел местный». «Местный?» Волков даже подумал, уж не бургомистр ли. Но сержант пояснил. «Мальчишка какой-то». «Мальчишка?» Он поначалу не понял, о ком идет речь. «Пропусти». А когда увидел паренька, так сразу его и узнал. Это был посыльный от Сыча. Он был все в той же теплой куртке с капюшоном. Теперь мальчик узнал его, подошел и негромко, чтобы его не услышал никто лишний, произнес. «Господин купец передает господину генералу письмо». «Прекрасно», — сказал Волков. «Давай его сюда, я давно его жду, хотя и не ждал от Сыча никаких вестей». «Что, при всех?» — удивился мальчишка, украдкой оглядываясь вокруг. Он явно был настороже. «Хорошо», — неожиданно согласился генерал и встал. Они прошли в конюшни, и хоть там тоже хватало людей, но было куда от них укрыться хотя бы на время. «Давай». Мальчик полез под куртку и достал оттуда несколько сложенных в 4 бумаг. Признаться, Волков был удивлен. Фриц Ламме был не из тех, кто любит много писать. Но, развернув листы, он сразу понял, что писал их не Сыч. Клякс почти не было, как и зачеркнутых слов. Это был уверенный почерк человека, который часто пользуется пером и чернилами, а в бумагах были списки людей. И генерал сразу догадался, что это за списки и кто их составил. Это были очень, очень опасные бумаги. Волков смотрит на мальчишку. Сыч, болван. Доверил бумаги мальцу. Не дай бог, они попали бы в руки горожан. И тогда Волкову пришлось бы строить солдат, запрягать лошадей, надевать доспех и вырываться из города с боем. В этом он ни секунды не сомневался. А самому фрицу Ламме, если бы не успел убежать, маячило бы виселиться как шпиону. Но сначала он познакомился бы с городским палачом для разговора, чтобы, вися на дыбе, рассказать тому, кто из горожан эти списки сочинил. Генерал, все еще глядя на мальца, наконец спрашивает у него на всякий случай. «А ты, случайно, этих бумаг не читал?» «Нет, господин, я не умею читать», — отвечает тот. «Хорошо, если так». «Спасибо тебе», — говорит Волков. «Сейчас я напишу ответ». И тот ответ был весьма короток. «Господин купец, по скудости ума выслали вы мне ненужные бумаги. Впредь такое мне не присылайте, а коли у меня будет в чем-то подобном надобность, передадите при личной встрече». Подписываться или прислонять перстня к бумаге не стал. Отдал письмо мальчишке, тот взял его и спрятал под куртку, но не ушел, а сказал: «Господин купец обещал, что вы дадите мне крейцер за беготню». «Как тебя звать?» — спросил его барон, не спеша доставать деньги из кошелька. «Йоган, господин. Йоган Ройберг». «А кто твой отец, Йоган Ройберг?» «У меня нет отца, господин. Он умер от чумы, потому что остался в городе сторожить дом и мастерскую. Мы с мамой и сестрой теперь живем при дяде, а господин купец — наш сосед». Барон, понимающе покивал и снова спросил. «Ну а в какую церковь ты ходишь?» «Я, мама, сестра и дядя, и тетя, и мои кузены. Мы все ходим в церковь гроба Господня, что у северных ворот. Мама говорит, что мы праведной веры люди». «Твоя мать — мудрая женщина», — сказал Волков и стянул с головы мальчишки капюшон, потрепал его по волосам. «Мне, как рыцарю Божьему, приятно это слышать». После он высыпал из кошеля мелочь на ладони и отобрал 3 мелкие серебряные монетки. «Вот тебе 3 крейцера. Но помни, язык держи за зубами». «Помню, помню. Буду держать. Никто от меня и слова не услышит», — говорил мальчуган, забирая деньги. «Про то мне еще господин купец говорил». Он тут же убежал, а Волков, присев на одну из солдатских лежанок рядом с печкой, снова развернул листы со списками. Филипп Топпорт, а составлял эти списки, несомненно, он был человеком ответственным, обстоятельным и истинно верующим. Волков усмехнулся, а может, просто очень не любил преуспевающих земляков. Он стал читать. Вольфганг Шибенблинг, первый бондарь города, второй человек в гильдии бондарей, также член гильдии дегтярей, имеет 2 братьев и поместье Геллингс, где бочки и делаются. Также имеет 4 дочерей и 5 племянников и племянниц, торгует дубом и другим лесом, имеет склады в Херпе и на пристанях, выставляет от себя 6 кавалеристов и 10 людей пеших и 6 арбалетчиков. Лютый безбожник. Очень богат, жертвует деньги на их капище. Имеет 2 дома, один у арсенальных ворот, второй, в котором и проживает постоянно, на улице Жаворонков. То есть с этим Вольфгангом Шибенблингом генерал жил сейчас на одной улице. Какая прелесть! Нужно будет порасспросить про него у хозяйки моего дома, госпожи Хабельсдорф.